Его потолок поддерживали легкие колонны черного мрамора, но все стены были из сияющего белого алебастра, а на них были изображены сцены из греческих мифов. В роскошной многоцветной мозаике на полу были выложены сцены, посвященные Психее и греческому богу любви. В зале стояли кресла из слоновой кости и золота. Хармиана велела вооруженному рабу остаться у входа в этот чертог, и мы вошли в него одни, ибо чертог был пуст, если не считать двух евнухов с обнаженными мечами, которые стояли у дальней стены перед опущенным занавесом. «Я так скорблю, мой господин!» Застенчиво и еле слышно прошептала Хармиана, что тебе пришлось подвергнуться такому унижению у ворот. «Дело в том, что стражи простояли двойной срок, и я уже приказала начальнику дворцовой охраны сменить их. Эти римские центурионы — ужасные наглецы. Они как будто бы и служат нам, однако великолепно знают, что Египет — игрушка в их руках. Но это даже кстати, что у тебя произошло с ними столкновение, потому что эти невежды суеверные теперь будут бояться тебя. Ты побудь пока здесь, а я пройду в опочивальню Клеопатры. Я недавно убаюкала ее песней, и если она уже проснулась, я уведу тебя к ней, ибо она ожидает твоего прихода с нетерпением». И, не сказав больше ни слова, Хармиана скользнула прочь. Немного погодя, она вернулась и прошептала: «Хочешь увидеть самую прекрасную женщину в мире, спящей? Тогда следуй за мной. Не бойся. Если она проснется, она только обрадуется, потому что велела привести тебя к ней сразу же, как ты явишься, хотя бы она и спала. Вот, смотри, у меня ее печать». Мы пересекли роскошный зал и подошли к евнухам, которые стояли возле занавеса с обнаженными мечами. Евнухи тотчас преградили мне путь. Но Хармиана нахмурилась и, вынув спрятанную на груди печать, показала им. Они прочли надпись на печати, склонились перед Хармианой, опустили мечи, раздвинули тяжелый, расшитый золотом занавес, и мы вошли в покой, где почивала Клеопатра. Невозможно вообразить, как он был прекрасен. Мрамор разных цветов, золото, слоновая кость, драгоценные камни, цветы — все лучшее, что может сотворить истинное искусство. Вся роскошь, о которой можно лишь мечтать. Здесь были картины, написанные так живо, что птицы непременно стали бы клевать созданные кистью художника плоды. Здесь были статуи женщин, чья редкостная красота навеки запечатлелась в мраморе. Здесь были драпировки, тонкие и мягкие, как шелк, но сотканные из золотых нитей. Здесь были ложа и ковры, каких я никогда не видел. Воздух нежно благоухал, через открытые окна доносился далекий шум моря. В противоположном конце покоя на ложе, покрытым переливающимся шелком и защищенным пологом из тончайшего виссона, спала Клеопатра. Клеопатра, прекраснейшая из женщин, на которых когда-либо доводилось смотреть глаза мужчин, прекрасная, как мечта, спала передо мной в волнах своих темных, разметавшихся волос. Ее голова покоилась на белой точеной руке, другая рука свешивалась вниз. Пухлые губы полуоткрылись в легкой улыбке, между ними сверкали ровные белые, точные слоновой кости зубы. Схваченное поясом из драгоценных камней одеяние, в котором она спала, было такого тонкого шелка с острого коса, что сквозь него светилось бело-розовое тело. Я стоял ошеломленный. И хотя помыслы мои были далеки от женщин, ее красота поразила меня как удар. Я на миг забыл обо всем, подчинившись ее могуществу, и сердце мне кольнуло боль, что я должен убить столь пленительное создание. Резко отвернувшись от Клеопатры, я увидел, что Хармиана впилась в меня своими зоркими глазами, впилась так, словно хотела проникнуть в сердце. Верно, на моем лице и вправду отразились мои мысли, и она сумела их прочесть, потому что прошептала мне на ухо: «Какая жалость, правда, Гермахис? всего лишь мужчина.